Надави на газ, ты боишься. Так ты не догонишь этот город. Ты либо догоняй, либо подвинься. Мало жачнись, эй, ты чего упорно? Бит пьет и задает темп. Это drum and bass, окей, хамикан темп. Каждый вдох это доллар, каждый выдох это цен. Не надо ступить, не проеби моменты. Каждый в городе видит тебя в роли наживы. И каждый день как будто наступаем на нажимы. Я забираю все себе рук позже, чем у живы. И мой режим уже давно не думать о режиме. Все работает по-разному для каждого из нас. Среди поиска огня и тех, кто им его и даст. Кто-то музыку на макс, кто-то стал у бурака. Кто-то на столе насыпал себе лого Адидас. Это быстрый город, это фасиль. Это фастфуд, фастсекс, нет спить. Кажется, ты идти просит отдохнить. Но меня тянет в ночь, как на магните. Твоя скорость, твой кайф, и ты должен найти то, что даст тебе все, зачем начал идти. Что поможет бежать далеко впереди. Что заставит кричать их, постой, погоди. Забыли, как спать, организм адаптирован. Люди на скорости, каждый зомбирован. Каждый куда-то бежит и на месте стоит. Только если он сфотографирован. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют. Под кожу входит игра. И я будто блюз за руки беда. Я не вижу, где конец, там это или играть. Эти ваши проблемы мне как высотки годили. Не знаю точно я кем, но всегда на фасте на стиле. Ночь, тьма, Москва, как Готэм. Мой голос ей как задотом. Тот-то не жди романтики, нет заботы. За борт одежду оставь все дома. Окей, сильный кругов, а ты готов брать это все надо. На мне лишь помада, как бомка, вдвоем рядом. Твоя скорость, твой кайф, и ты должен найти то, что даст тебе все, зачем начал идти. Что поможет бежать далеко впереди. Что заставит кричать их, постой, погоди. Забыли, как спать, организм адаптирован. Люди на скорости, каждый зомбирован. Каждый куда-то бежит и на месте стоит. Только если он сфотографирован. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют. Шевели ногами, парень. Эти люди тебя догоняют.